Самое опасное — никто из четверых не обронил ни слова. Все на языке жестов, прикосновений, как древний танец. Между тем ехали уже около часа по шоссе в северо-западном направлении и с приличной скоростью. И, наконец, возле моста через реку барышня-водитель притормозила и свернула на проселок, уходящий вглубь леса. И сразу же стало не то что страшно, а как-то неприятно и тоскливо. Последний раз такие чувства он испытывал в Карабахе, когда выбирался с дискетами и попадал в руки боевиков. Конечно, если сделают попытку распять между деревьев, как распинали оперов Костоломов, придется доставать оружие, но это самый крайний случай. Джип остановился на опушке леса возле самого берега. Почему-то никто не вышел. А та, что сидела рядом с водителем, она выглядела постарше остальных, обернулась и, глядя в упор, спросила подруг. — Может, этому завязать глаза? Не нравится мне его взгляд. Сглазит. — Пусть смотрит, — отозвалась сидящая слева. — Пусть все видит. — В таком случае я его раздеваю, — как приговор объявила та, что была за рулем. И, глянув в зеркало заднего обзора, встретила с Бурцевым взглядом. «Да, сначала его надо оттрахать», — согласилась сидящая справа. «По всей программе пусть умрет в момент оргазма». «Благородной смерти недостоин», — определила та, что была слева. «Много чести, посадим на лед». Говорили отстраненно между собой, словно его не существовало. «Делайте, что хотите». Женщина выскочила из-за руля и в секунду разделась, оставшись в легкомысленном сетчатом купальнике. «Я пока искупаюсь. Когда начнете, позовите меня». За ней последовали обе женщины с заднего сиденья. Через минуту они уже плескались в воде неподалеку от берега. Осталась одна, в коже и макияжной маске. «Ну что, спектакль окончен?» — спросил Бурцев. «Если так, перейдем к делу. Полагаю, вызвали меня не только для того, чтобы смущать своими прелестями или распинать между деревьев. Зачем привез с собой этих двух ублюдков?» Она сверлила тяжелым намалеванным взглядом. «Если получил определенные условия, приехать одному». «Я уже объяснял этим барышням», — он кивнул на купающихся. «Сложилась такая ситуация. Сейчас их нет. После того, как вы их отделали, я отправил в Москву. Они здесь и ищут нас», — заявила женщина. «Это создает неудобство. Придется серьезно наказать, если ты не имеешь на них никакого влияния. Делайте с ними, что хотите». «Сделаем». «Что вот делать с тобой?» «Отвезти к человеку, который назвал себя Тропининым». Женщина усмехнулась ему в лицо, вышла из машины и направилась к своим подругам, лежащим на отмеле. О чем говорили, было не слышно. После короткого совещания они все вернулись к машине и стали одеваться. Только не в свои легкомысленные наряды, а в обыкновенный армейский камуфляж, доставая его из багажника. Но масок своих не снимали. Одна, теперь не понять кто, села с Бурцевым рядом. И он по голосу узнал та, что проводила допрос возле Поповского дома. «Вероятно, ты представляешь свою ответственность после того, как тебе покажут могилу семьи Романовых». «Ответственность перед кем?» — спросил Бурцев. «Перед собственной совестью», — произнесла женщина с холодной отчетливостью. «Мы не станем завязывать глаза». «Спасибо». «Но если приведешь самозванцев, Назад не уйдет никто.